6 вечера в дверях кассы вдруг снова появилась Катя. Ника как раз сложила бумаги аккуратной стопкой, собираясь перейти в гардероб, как и всегда перед спектаклем, и никак не ожидала увидеть женщину так скоро. Катя держала перед собой большой букет в гофрированной бумаге и улыбалась Нике чуть заискивающе. «Катя, это вы?» Слово «снова» она решила не добавлять. «Я обдумала наш утренний разговор и еще раз убедилась в том, что вы правы. Я в вас не ошиблась», — заявила та торжественно. Сделала торопливый шаг к столу и положила перед Никой коробку недорогого ассорти. «Это вам». «Что вы, не нужно? Подождите! Я же говорю, что все обдумала, и я... Словом, мне нужна ваша помощь». С этими словами Катя достала из сумки конверт, огладила его ладонью и положила поверх коробки конфет. «Вот, вы передадите письмо ему». «Кому ему?» — Ника оторопела. Катя нетерпеливо качнулась вперед. «Да как же! Ему! Борису Стародумову!» Заветное имя она произнесла с придыханием. Ника замерла и только в эту секунду осознала, что именно насоветовала поклоннице. Признаться в любви актеру, в которого та давно влюблена и который, между прочим, муж худрука. «Нет-нет-нет, исключено, но...» Решила поиграть в наперстницу. «Добрый ангел, как же!» Ника ужасно разозлилась на себя. «Получай. 3 года в театре, а все не научилась распознавать». Она встала и направилась к выходу из комнаты, уводя Катю за собой. «Послушайте, вы хотели поговорить. Мы поговорили. Но ничего больше я для вас сделать не могу. Даже не просите. Это ваше дело и только ваше». Улыбка слиняла с Катиных губ. Женщина уткнулась глазами в пол. Ника решительно заперла свою комнатку на ключ и вздохнула. Катя явно ждала, что Ника сломается, но сочувствие еще не делало их подругами до гроба. «А вообще, вы правы», — пробормотала Катя. «Я просто положу письмо в букет и вручу. Зачем выдумывать сложности, правда? Но конфеты все равно вам». И она торопливо отошла. Опустошенная Ника зажмурилась так, что перед глазами замелькали яркие мушки, и побрела к гардеробу. Шуршали конфетные обертки, целлофан редких букетов. Всюду раздавался людской говор, слитый в единый поток. Во время антракта в фойе и буфете было полно народу. Ника особенно любила антракты, потому что ее присутствие в гардеробе почти не требовалось, и на это время ее часто подменяла Марья Васильевна. А сама она могла скользить в толпе, незамеченная, являясь одновременно и незнакомкой, и своей. Своей для зрителей, которых половина спектакля уже успела объединить и окрасить в общее настроение. Своей для переводящих дух актеров за кулисами. Ей нравилось хватать обрывки фраз, брошенных в полголоса, и сразу определять, кто из зрителей восторженный поклонник, кто заядлый театрал, кто жаждет блеснуть образованием и культурностью перед спутниками. Она не любила снисходительный тон некоторых замечаний и, заслышав такое, замедляла шаг и бросала внимательный прямой взгляд в лицо критику, словно спрашивая с укором: «Зачем вы так говорите?» Впрочем, она признавала, что каждый вправе высказывать, что вздумается. Но, несмотря на это, ревниво реагировала на выпады в адрес труппы и театра, а от любой похвалы чувствовала сердечную дрожь, будто хвалили именно ее. Во время спектаклей и антрактов она по-особенному чувствовала свою принадлежность театру на бульваре и сопричастность всему, что тут происходит. Сегодня ей снова довелось давать звонки, правда, только после антракта. Дав второй звонок, она юркнула к распределительному щитку, что висел на стене в части заднего коридора, соединяющего грим-уборные с закулисным пространством, и повернула рубильники, наполовину приглушив свет в фойе и переходах, словно советуя зрителям вернуться в зал. «Через 2 минуты третий звонок!» Громко и безадресно произнесла она в гулкую кишку коридора, изрезанную черными тенями и желтым светом из распахнутых дверей гримерок. «Артистам приготовиться!» И только тут спохватилась, замерла. Ее ведь наверняка слышал и Кирилл. Непростительная оплошность! Надо быть поаккуратнее. Как назло, первыми у кулисы оказались как раз Мечников и Сафина. С беседы Тригорина и Маши начиналось второе действие. Ника замерла, вжавшись в стену у рубильников. Мимо прошелестела длинным подолом глухого черного платья Лёля. И Кирилл, одергивая полы темно-синего сюртука, прошел совсем рядом, едва не задев девушку плечом в тесноте коридора. Призраки минувшей эпохи. Вместо ставшего привычным аромата его парфюма Ника ощутила болгарскую розу. Он нес на себе запах Риммы, как ее клеймо. Нику Кирилл заметил, вежливо кивнул и поспешил вслед за Лёлей на сцену. К поднятию занавеса они оба должны были находиться там. По голосу он ее не узнал, и Ника сглотнула застрявшее в горле сердце. Остальные по-прежнему ждали в своих комнатках. Система трансляции звука со сцены в грим-уборные, липатовская недавняя добыча и гордость, ощутимо облегчила жизнь не актерам, которым теперь не надо было напрягать слух, чтобы услышать реплику на свой выход, и Реброву с Липатовой, контролировавшим этот процесс прежде. Сразу после того, как занавес был поднят, в коридорчике с чемоданом в руках появился юный актер, недавний выпускник училища, играющий Якова. Он переживал, что пропустит нужный момент, и предпочитал подбираться к кулисам заранее. Ника заслушалась разговором Тригорина с Машей. Слова от многократного повторения она знала не хуже актеров, но, привыкшая к их звучанию из уст Зуева, теперь невольно сравнивала их с манерой Кирилла. Тригорин Зуева был хлыщеватым и недалеким, а у Мечникова выходил тоскующим. Какое-то непривычное пиканье, похожее на позывные радиостанции «Маяк», коснулось Никиных ушей, и она отвлеклась от размышлений. «Где Рима? Нам выходить через 4 реплики!» — взволнованно прошептал Яков. Повинуясь смутной, едва ощутимой тревоге, Ника поспешила к гримерке. Звук позывных сменился аккордами, становясь по мере ее приближения все громче, и девушка уже различала бодрый советский мотив. Она распахнула дверь. «Вы слушаете пионерскую зорьку! Здравствуйте, ребята!» донеслось из транслятора вместо чеховского текста из спектакля. Ника задержалась на пороге, глядя на бледное даже под тональным кремом лицо Риммы. Губы у актрисы мелко тряслись. «Рима! Что случилось? Тебе на сцену!» Ника подбежала к ней и схватила за холодные руки. Римма перевела на нее глаза, полные слез. «Это она. Она выбрала меня. Пионерка. Тебе сейчас на сцену! На сцену, понимаешь?» — твердила Ника, и сама чувствуя, как от веселой пионерской песенки по загривку пробегает дрожь. Она торопливо выкрутила звук транслятора на минимум, и в тишине стало слышно сбитое паническое дыхание Корсаковой. Это она. Она чего-то от меня хочет. Римма обеими ладонями зажала рот. Ее глаза были полны ужаса. Ника выскочила за дверь, соображая на ходу. Первым делом к кулисам. Что? Что там? Где она? Идет? Бросился к ней Яков. «Ваш выход когда? Сейчас иди!» — приказала Ника. «И дай понять ребятам на сцене, чтобы тянули время!» «Как я пошел!» Она легонько подтолкнула паренька, и тот с вытаращенными глазами шагнул в свет рампы, чуть не уронив чемодан. Ника ринулась обратно. Сейчас Рима уже должна была стоять на сцене и молча смотреть через окно в нарисованный на заднике сад. От появления Нины Заречной до ее первой реплики Тригорину в этом действии всего 8 чужих предложений. Значит, в самом экстренном случае у Ники всего 8 предложений, чтобы привести Корсакову в чувство. С узкой пожарной лестницы спускались, придерживая длинные подолы, Мила и Света Зимина. Не тратя времени на объяснение, Ника ворвалась в грим-уборную. «Римма, милая, давай, собирайся. Тебе бы уже на сцене быть. Вот, попей водички». Девушка поднесла губам актрисы стакан воды и, придерживая рукой ее затылок, почувствовала, что пальцы скользят по взмокшей под волосами кожи. «Римма!» Нашарив на столе салфетки, Ника промокнула ей шею и лоб и, не зная, что еще сделать, набрала в легкие воздуха и принялась дуть в перекошенное лицо. «Она придет за мной?» «Да?» — беспомощно пробормотала Корсакова, почти не замечая Никиного мельтешения, будто смотрела в вечность. «Римма, ты готова? Пойдем, давай-ка!» Ника дернула Римму за руки, и тут же, спохватившись, Зимина с Кефаренко помогли той встать. Все четверо вышли в коридор. Римма испуганно озиралась. «Сейчас ты выходишь на сцену, встаешь у окна», объясняла Ника торопливо. «Сафина говорит: прощайте, и уходит. Твоя первая реплика... что же там? Чет или нечет? Помнишь? Давай!» Как сомнамбула, Римма вышла на подмостки и побрела к окну. Ее заливал свет софитов, и уже ничего нельзя было сделать ни для нее, ни для спектакля. Заметив появление коллеги на сцене, Лёля повернулась к Кириллу и подала ему последнюю реплику. «Только не пишите, многоуважаемый, а просто так, Марья, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете. Прощайте». Оказавшись за кулисой, Лёля тут же сбросила трагическое смирение своей героини, как будто в ней рубильник передернули. «Что за дела с Корсаковой?» Ника только покачала головой, а Светлана и Мила пожали плечами. Все замерли, ожидая, когда на сцене заговорит Римма, но та молчала. «О, Боже!» — процедила Лёля, вцепившись пальцами в полотно кулисы. На сцене Римма продолжала молчать, вперившись взглядом в декорацию. Время уходило. За кулисами Мила стиснула руку подоспевшего брата, а Ника зажмурилась. «Давай же, давай! Чет или нечет? Ну, вспоминай, чет или нечет?» Пауза затягивалась, превосходя все мыслимые лимиты. Кирилл, которому по роли полагалось сидеть в кресле, встал, тактично покашлял, наполнил из хрустального графинчика стопку и выпил. По тексту это была водка. «Это вы?» — бесстрастно обратился он к Римме, дополняя Чехова от себя. Его глубокий баритон, даже в полсилы, легко перекрыл пространство зрительного зала, добираясь до каждого уголка. Римма отмерла Ее взгляд приобрел осмысленность. Ища опоры, она встретилась глазами с Кириллом, и Ника, стоя в группке взволнованных актеров, в самой тени, затаила дыхание. «Чет или нечет?» Рима протянула Мечникову Тригорину, сжатую в кулак руку. «Аллилуйя!» — выдохнули за кулисами. На завтра все были как на иголках. Ника не распространялась про пионерскую зорьку и вообще предпочла держаться ото всех подальше, не привлекая к себе ненужного внимания. Происшествие в женской гримерке было необъяснимо. Транслятор, который проверили сразу же после выхода на поклон, еще вечером работал исправно и подавал звук со сцены безо всяких искажений. Обитатели театра нервничали и бегали курить и судачить на пожарную лестницу, ведущую на крышу через чердак, пока Липатова, почувствовавшая дым, не устроила всем грандиозный разнос. Во вчерашнем сумбуре Ника и думать забыла про стародумовскую поклонницу Катю. Она не видела, преподнесла ли та букет с письмом. Дела были и поважнее, да и вряд ли письмо причинит Стародумову какой-нибудь вред. Он знавал времена и более славные, когда поклонницы роем велись вокруг служебного входа театра имени Пушкина, где он тогда служил. Липатова с самого утра сидела у себя. Она вызывала поочередно Римму, Реброва, бухгалтершу, а ее супруг в буфете то и дело заваривал в ее чашке новую порцию растворимого кофе и носил в кабинет. Ника замечала, как шепчутся актеры, обсуждая вечерний спектакль, и взвинченного худрука, и слышала, как Кирилл на заднем ряду кресел в зале успокаивает возлюбленную. «Может быть, тебе просто почудилось?» Услышала чей-то телефонный рингтон. «Хочешь сказать? Я не отличу звонок от радио. Звук шел прямо из транслятора. Я знаю, это она. Ее душа до сих пор не обрела покой и теперь терзает меня. Та пионерка, девочка Нина. Звук шел прямо оттуда, и шум такой, как...» «Помехи?» «Как с того света!» «Потусторонний. Не веришь мне?» — спросил других. Ника остановилась неподалеку, делая вид, что сортирует программки к спектаклям. Она боялась, что сейчас, вот в этот самый момент, Корсакова призовет ее в свидетели. Ведь в гримерке во время зорьки они были вдвоем. Кстати, насчет помех с того света Рима успела присочинить. «Рим», — мягко начал Кирилл, — «привидение, ты действительно в это веришь?» «А как тебе такой вариант?» К ним подскочила неунывающая Мила Кифаренко. «Транслятор ведь ловит радиоволну, как рация. Может, просто произошел сбой, и он с нашей волны переключился на чье-то радио неподалеку?» «Откуда такие познания в радиотехнике?» Ласково улыбнулся ей Кирилл. Она радостно и беззастенчиво сверкнула мелко жемчужными зубами. «Павлик когда-то ходил в кружок юного радиолюбителя, а мы все делаем вместе». Римма смерила Милу уничижительным взглядом и зашипела. «Вы меня совсем за дуру держите! На дворе 21 век! Пионерская зорька по радио! Что, серьезно? Шла бы ты, Мила, в другое место образованием сверкать. Выискалась тоже мне!» «Рима!» Кирилл опешил от ее грубости. Мила как-то неловко дернула головой, хрюкнула и выбежала из зала. Через несколько минут, пересекая фойе, Ника заметила ее вместе с братом на верхней галерее, откуда, если верить легенде, сорвалась маленькая пионерка. Рослый Паша, опершись рукой о колонну и опустив белокурую голову, напоминал не то Атланта, не то ветхозаветного Самсона, готового обрушить опоры филистимской темницы. «Я прибью эту стерву», — пообещал он. «Не надо». Мила прерывисто вздохнула. «А ты не давай себя обижать, мельчонок. Еще и ревешь сразу. Такая ты у меня чувствительная. Или это потому, что у тебя критические дни скоро?» «Иногда мне страшно. Ты знаешь про меня все, вплоть до моего цикла», — шмыгнула носом Мила и положила голову на его широкую грудь. Паша обнял ее за тонкие, словно вафельные плечики. «Я же твой брат, я за тебя отвечаю». «Ага, и еще мы живем в одной квартире». «И это тоже», — со смехом согласился он. Но в эту секунду вдоль коврового языка, расстилающегося поперек фойе, процокала каблучками Римма, и взгляд, которым проводил ее Паша, не сулил ничего хорошего. Ника опасалась давать волю размышлениям. Отвлекшись на мгновение, она снова и снова рассыпала свои мысли во все стороны, как сахар по линолеуму, тревожное ощущение дробности, прилипчивости и невозможности собрать назад. Возможно, пионерский галстук был случайностью, хотя она так и не узнала, откуда он взялся в театре. Хорошо, допустим, забыл кто-то из зрителей. Она предпочитала не домысливать, что это за зритель такой. Но пионерская зорька по внутреннему транслятору. Это-то как объяснить? И в какой области искать объяснений? Мистика? Теория вероятностей? Маловероятно. Невероятно! Римму не отпускала нервозность. Она будто вознамерилась заставить весь театр вертеться вокруг собственной персоны. Отчитывала, советовала. Даже принялась перечить Липатовой из какой-то ерунды. «Шоколадка. Только не бери молочный, непременно горький, чтобы какао не меньше 72%. С трогательной готовностью, купленная Кириллом в подвальном магазинчике за углом, не сделала ее счастливее. А чай с мятой и тимьяном спокойнее. Римма то начинала всхлипывать, то, наоборот, беспричинно срывала злость на кого-нибудь. Как это получилось с Милой? За этот день симпатия, которую некогда Ника испытывала к Римме, испарилась дочисто, оставив разве что пыль сожаления, белесую и поскрипывающую, как морская соль на горячем валуне. Никакой жалости. Она сочувствовала лишь Кириллу, который так терпеливо выслушивал сетование, был так выдержан и покладист, так предупредителен, что, кажется, единственный не переметнулся в лагерь противников Риммы. Наблюдать за этим было приторно-горько. И, несмотря на ревность, сердце Ники сжималось от нежности при виде его ненавязчивой заботы, обращенной к другой женщине. В довершение всего, уже после репетиции новой постановки, Корсакова поднялась по улитке винтовой лестницы, ведущей от гримерок на чердачную площадку, и довольно резко высказалась Сафиной, Зиминой и Трифонову по поводу дыма, который сквозняком тащит отсюда прямо в гримерке. «У меня чувствительные легкие». И, по-моему, 2 часа назад Лариса Юрьевна выразилась предельно доходчиво. И тут Лёля, весь день хранившая свою обычную ледяную невозмутимость, глубоко затянулась, с силой ввинтила окурок в бетонную ступеньку, на которой сидела, встала на ноги и выдохнула густой серебряный дым прямо в удивленное и красивое лицо. «Можешь бегать, ныть, конючить, если так нравится, душу мотать всем подряд. Но это не изменит того факта, что вчера ты облажалась, и все второе действие мы играли с тобой, как со стенкой для тенниса. И гораздо действеннее было бы попросить прощения». «Лёль», — Трифонов дернул ее за рукав, «раньше Сафина ни за что не разрешила бы себе выпад в адрес коллеги, и Даня был озадачен такой необъяснимой переменой». Но Лёля даже бровью не повела. Возвышаясь на одну ступень, над Корсаковой. Она смотрела сверху вниз, не мигая, как смертоносная анаконда. Римма вытаращила глаза и заливалась краской. «Ты просто слила спектакль! Ты это понимаешь?» Сафина повысила голос. «Мы как на детском утреннике выступали! Позорище!» «Что, кто-то умер? И ты унаследовала трон?» — огрызнулась Римма, запоздала, спохватившись. Глаза ее сузились, как у кошки. Несмотря на растерянность, позволить Сафиной унижать себя она не могла, но ту было не остановить. Уже пошла цепная реакция. «Зрителям нет дела до наших проблем, неурядиц, всего этого дерьма. Они приходят в театр на спектакль, а мы всего лишь проводники, и у нас не может быть недомоганий, не может быть никаких косяков, срывов, понимаешь ты это? У тебя даже голова не может развалиться. И температура под 40 — не оправдание. Если, конечно, ты называешь себя актрисой. Актеры даже подыхают на сцене, а тебе вчера были нужны суфлер и валерьянка». «Вот только не надо из себя строить Сару Бернар!» «Лучше Сару Бернар, чем вздрюченную истеричку!» — припечатала Лёля, давая понять, что разговор окончен. Она шагнула вниз с таким грозным видом, что Римма отшатнулась и пропустила ее без единого возражения.